Однако на всякий случай я проверяла. Да, такая методика в архиве имелась, и силой ее можно исполнить так, как я и сказала, но для этого нужна недюжинная концентрация, да и количество силы надо потратить очень много. Мой помощник уже испробовал такое воздействие, и мог его даже повторить через использование силы, если вдруг кто попросит научить. «Ну что, готовы?» – спросил Оби-Ван. «Да», – ответил Энакин. «Я просто кивнула и включила белый световой меч. Подоспели мы уже к картине побоища. Когда мы выскочили, драться уже было особо и ни с кем. Дроиды валялись, раскиданные повсюду, а со всех сторон в дороге были проделаны выбоины от подрывов плазменных гранат. Пушки уже лупили по задним рядам, добивая отдельно стоящих дроидов. Парочку выстрелов я приняла на меч и побежала вперед. Впереди еще осталось несколько репульсорных танков, в одном из которых я чувствовала жизнь. Асока, назад. Я моментально остановилась и отошла назад. Ты куда рванула? Удивился Скайуокер. Там, впереди, есть живой, указала я на уже отступающую группу танков. Видимо, это один из командиров. Если обезвредить его, можем заставить его остановить дроидов. Скайуокер присмотрелся к танкам и сощурился. Да, я что-то такое ощущаю. Внимание орудием, сосредоточьте огонь в секторе 11, бросил в камлинг Оби-Ван. Ухнуло раз, второй, еще один, после чего по отступающим танкам прилетела первая граната. Да, о пушках я не подумала, учиться мне и учиться. И чего полезла, сама же только что бурчала. Может, меня Энакин покусал, так вроде не успел еще. Всего через 10 минут все было кончено. Лишившись 98% своих дроидов и танков, генерал Уормлатсом сообщил о капитуляции и остановил вторжение. На орбите ситуация тоже наладилась и на планету началась высадка республиканских батальонов, вместе с которыми приземлился и магистр Йода, облако силы которого я ощутила еще на подлете. Еще раз поблагодарила моего помощника. Он все эти эманации аккуратно подбирает и зацикливает, иначе я бы тоже фанила в силе прилично. Не очень хорошо и фактор демаскирующий. Пока мы с Энакином принимали капитуляцию, подсчитывали потери, а я еще и лечила клонов на скорую руку, генерал Кеноби полетел на встречу с прилетевшим в штаб магистром. «Ну что, я закончила», — вздохнула я, отрываясь от очередного клона. «Как ты, солдат? Как новенький, мэм, спасибо. Надо теперь еще броню найти», — ответил клон, предварительно с легким скрежетом сочленений подвигов рукой. «Ты еще и целительство изучала?» «Ну да, это плохо, я все изучала. Гонялась за всеми в храме». «Гонялась? В смысле, от меня бегали и прятались мастера. Слишком часто я просила их меня обучить, даже целители». «Ладно», — кивнул белобрысый парень. «Ну что, полетели?» «Ага», — вздохнула я. «Мы взошли на подлетевший по приказу в камлинг десантный транспортник и полетели к основному расположению, куда как раз высаживались дивизии поддержки и обеспечения. Возле расположившихся офицеров виднелись две нестандартные фигуры, да и в силе они ощущались знакомо. Магистр Йода и Оби-Ван Кеноби. «Ну что ж, приготовься, начищай пуговички, сейчас мы предстанем пред лицом высокого начальства». Он наглядел меня снова, видимо, силясь найти в моем одеянии те самые пуговички, бросил взгляд на мой спортивный топик, на коротенькую юбку и кожаные удобные сапожки, и хмыкнул. Наконец-то заметил. «Я, конечно, понимаю, война и все такое, бластерные заряды летают по округе. Не до того. Ну да, знаю, выгляжу я не по-джедайски. Нет того бесформенного балахона, но мне эта дерюга никогда не нравилась. Должна же я хоть как-то выделяться из серой массы, а хорошей и дорогой одежды у меня полно. Она удобная, мягкая и прочная, а главное, облегающая. Мой щит прилегает к телу, и если по мне что-то попадет или даже грязь попробует приклеиться, он не даст этому случиться. А вот если на мне будет просторный балахон, выступающие части будут попадать под выстрелы. Когда мы подлетели и сошли с транспортника, Оби-Ван уже разговаривал с маленьким, зеленым магистром, сияющим в силе. «Магистр, я поклонилась». «Магистр Йода», — сделал то же самое Энакин. «Проблемы есть у тебя с твоим новым падаваном, я слышу». Хэймэм, в его голосе слышался вопрос и некоторый испытующий тон. Он скрестил лапки на своей маленькой палке и нахмурил брови. «Если не готов ты к ответственности, передать падавана могу я генералу Оби-Ван Кеноби, Хэймэм?» «Да, я подавал запрос на падавана и с радостью возьму на себя обучение Асаки». «Нет-нет, я готов к этому, вы же сами сказали, я хотел бы взяться за обучение Асаки». «Ты точно уверен, я же помню, как еще час назад ты говорил. В общем, если что, я могу взять». Скайуокер вскинул руки в протесте. «Нет-нет, все верно, Оби-Ван». Он подошел ко мне и положил руку на плечо. «Я бы хотел взять себе такого падавана». «Ага, типа, такая корова нужна самому». «Странно, а это откуда взялось?» «Ну давайте, вы меня еще в собак разыграете». «Чего уж там», фыркнула я. «Мужчины». Я отвернулась и уставилась в небо. Хэймэм, изобразил что-то похожее на смех Йода. Уж не знаю, что там успел понарассказывать ему Кеноби, но явно что-то интересное. Ладно, одно чудо силы будет лучше себя чувствовать подле другого чуда силы. Хэймэм, это вы о чем, магистр? Удивился Энакин. Узнаешь ты потом, а пока бери Асоку в ученицы себе. Спасибо, магистр. Поклонился Энакин. Йода бросил взгляд на меня, хмыкнул и отвернулся спиной к нам. Ну и понятно, мой эмоциональный фон, полный штиль, всегда. Просто немного надоело, что каждый рыцарь в храме меня читает через силу. Вот я и нашла технику сокрытия в силе. Теперь ее автоматом на постоянной основе поддерживает мой помощник, не давая моим эмоциям уходить, да вообще никуда уходить, ни в силу, ни в астрал. Именно поэтому Йода не смог прочитать, рада ли я этому назначению или нет, но этот вариант будущего был самым, КХМ, вероятным, простите за каламбур, по-другому и быть не могло, тем более магистры так уже все решили между собой, надлежит полететь в систему Тет вам, Тет, но ведь КНС даже не в этом секторе, это же ничейные территории, удивился Энакин, украден сын Джаббыхата был, тебе надлежит найти и вернуть его, магистр, удивился Скайуокер, хотя в силе разливалось чувство, которое простым удивлением не назовешь. Там присутствовало и злости, даже немного сдерживаемой ярости. «Вы хотите, чтобы я пошел спасать сына Джаббы-Хатта?» «Энакин, пролет по территориям хаттов нужен нам», заявил Оби-Ван Кеноби. «Понятное дело, что нужен. Татуин, Нар-Шаддаа и еще куча звездных систем под их контролем. Естественно, они являются типа свободными пиратскими вотчинами, типа без влияния республики, но это сказочка для дурачков. Республиканские корабли готовы входить туда для прохода, ремонта и пополнения припасов. Джабби достаточно одного слова и, вместо того, чтобы спокойно и без проблем заправлять наши корабли, получать верфи и доки для необходимого ремонта и даже держать на складах запасы пайков, нас будут встречать пиратские стаи, которые наоборот пожелают набрать добряка за наш счет, пограбив или продав какую-нибудь туфту вместо нормальной еды. Переговоры с Джаббой поведет Оби-Ван. Твоя же задача, Энакин, тех, кто удерживают его сына, найти. Парень вздохнул, махнул мне рукой и сказал, идем. Я хмыкнула. Энакин уставился на меня, но я еле заметно покачала головой в отрицательном жесте, молча поклонилась магистру и рыцарю, и отправилась за Энакином. Примечание к части. XBNF NTKM 13, Бичина. Часть 7. Что такое армейская рутина? Как джедай, всех этих подробностей ты не знаешь, ведь джедай, по сути своей, воины-одиночки. Этакие бродячие самураи, если в общих чертах, в армии же все организовано по-своему. Вот так сказал Энакин. Идем, и это совершенно не значит, что мы банально запрыгнули в транспорт, закрыли бронешторки и понеслись к очередному аккламатору. Все было гораздо сложнее, но одновременно с этим и прозаичнее. В результате моего участия в этом сражении потерь среди клонов было предельно мало. Причем, если еще учесть и мое лечение, которое оказалось делом очень легким, потому как все клоны были не просто похожи, а идентичны, можно сказать, что в этот раз наземная операция отделалась легким испугом. На меня все поглядывали как на диковинку. Что солдаты, что парочка джедаев в моей ближайшей области чувствительности. То, что я постоянно останавливала их от фронтальной атаки лоб в лоб, было для них в новинку. Особенно после того, как все сработало, и сработало хорошо. На их лицах застыло удивление, а в чувствах царило нечто, что я могла бы описать как «А чё, так можно было?» Я вроде бы воспитывалась в том же храме, вместе с теми же разумными, однако мне казалось, что есть в силе какая-то отупляющая способность. Или это мидихлорианы, не понимаю. Поговорив с друзьями, которые возвращались после боев еще раньше, а теперь увидев, как действует основная часть джедаев, я была удивлена. Обойти с фланга? Не видали. Обманный маневр? А что это такое? Отступить, чтобы заманить противника в ловушку? Хватит материться, падаван. Главное, это был не единичный случай. То, что совершила я, можно было назвать по их меркам прорывными технологиями, Хотя ну дроиды же абсолютно тупые. Никаких датчиков у них нет. Они идут строго вперед и строго строим. Удобнейшая мишень, но нет. Почему-то джедаи раз за разом вели свои войска точно так же лоб в лоб. Вели войска, нарывались, огребали по самое не могу, откатывались назад, перегруппировывались и снова вели. При моей атаке клоны почти не пострадали, за что парни были весьма благодарны, да и самим джедаям не пришлось напрягаться. Но даже в этом случае хоть какие-то потери, но были, и я стала свидетелем процедуры быстрых похорон, а точнее опускания тел клонов в специальные похоронные шаттлы. Тела в республике сжигали почти везде. При такой плотности населения и нехватке жизненного пространства в центральных мирах организовывать где-то еще и кладбище было нецелесообразно. Раненых не осталось, а потому корабль полевого лазарета с обиженным гулом улетел пустым, а вот прибывшие корабли снабжения оказались атакованы целой толпой, которую организовывали сержанты и капитаны. Некоторым клонам требовалось сменить элементы брони, некоторым подправить какую-то запчасть, но вот запастись запасом аккумуляторов и баллонов стебаны, запасами протонных гранат, коммуникаторами, расходниками медицинских аптечек, а главное пайками, требовалось всем и побольше, побольше. Последнее действие, которое совершали абсолютно все генералы после каждого сражения, это добить списочный состав клонов из нового пополнения по максимуму возможного. Как можно больше узких спецов, как можно больше уже обстрелянных бойцов, и так далее. Энакин носился и ругался, ругался и носился. Просил, клянчил, менялся с другими джедаями. В общем, делал все то же самое, что и обычные интенданты. Тут уж, как говорят, кто не успел, тот опоздал. Пришедшим позже всех оставалось ну, то, что оставалось, а чаще, не оставалось вообще ничего. Со стороны внешнего наблюдателя здесь творился сущий хаос. Толпы клонов куда-то шли, часть куда-то бежали, что-то таскали, стояли в очередях, но вот с моей стороны, уже усвоивший на удивление богатые знания об армейской жизни Энакина Скайуокера, чей опыт я скачала еще в начале операции, весь этот хаос был управляемым порядком, оптимальным и привычным действием, которое происходило далеко не первый раз и стало уже привычным для него. Ну да, да, я в наглую драла опыт всех встречных и поперечных. Опыт Йоды из его памяти я перетащила себе уже давно, еще в храме. Вот заодно удалось разжиться опытом генерала секторальной армии, и еще одного генерала, но уже не настолько крутого. У каждого такого были в распоряжении один или несколько легионов. Вот и Энакин командовал таким легионом. Легендарный 501, имеющий за спиной победы и поражения, надежды и мечты. Это было то, что называлось боевым братством, хотя личный состав этого легиона успел в значительной мере смениться. Однако новые клоны, приходящие в виде пополнения, были рады попасть именно в этот легион, и даже в некоторой мере гордились членством в 501М перед своими братьями из других батальонов. Я таскалась за своим учителем Хвостиком, постепенно перекладывая усвоенные знания в реальный опыт, хоть и не собственный, но даже такого мне пока достаточно, ведь собственных солдат у меня нет. Но такие знания, это так же, как бой с мечами. Уж сколько времени я убила на то, чтобы переложить усвоенные знания и даже чужую мышечную память перековать, переплавить его в собственные уверенные умения, и то, я была весьма далека от того, чтобы сказать, что бой с мечом даже определенного стиля мной был усвоен в полной мере. Хотя, полагаю, даже Йода откажется сделать такое заявление. Всегда есть следующая ступень мастерства обращения с мечом. Естественно, если включить все свои чит-коды на полную, завалить можно любого. Да мне и не придется драться, я могу воздействовать издалека, из невидимости, или вообще при помощи разведчика, которого запрограммирую на это, находясь на удалении, но против взрослого мужчины, без включения своих модификаций, да у меня банально сил не хватит, я же еще маленькая. Ко мне подошел Энакин и протянул упаковку, в которой я сразу узнала офицерский паек, молча кивнув в знак благодарности, намеренно полыхнув в силу демонстрируемыми чувствами, чтобы не продолжать изображать бесчувственного болвана, продолжила рассматривать уже полностью укомплектованные, здоровые, накормленные и отдохнувшие колонны солдат, которые грузились на аэрокосмические транспортники. «Ты весьма немногословна, Асака», — присел рядом со мной мой учитель. «Не люблю сама, когда лезут под руку в ответственный момент и путаются под ногами. Полагаю, что и ты не был бы в восторге от такого. Сбивать концентрацию во время погрузки припасов чревато. Это не порция мясного суфле с Андорры, которую можно заказать и заплатить за доставку. Тут, если чего забудем, значит его у нас просто не будет. Не будет, и взять будет неоткуда. У нас ведь еще 5 дней перелета. Успеем наговориться обо всем. Я отвлеклась от своих мыслей и бросила взгляд на остатки мельтешащих солдат. Последние признаки предстартовой суеты затихали, оставшиеся клоны управляли грузовыми платформами, которые загружали на те же транспортники летуны, танки, новые шагоходы, взамен выбывших, и другое тяжелое вооружение и боеприпасы. Энакин присел рядом со мной, взялся левой рукой за правое плечо и подвигал им, поморщившись. В силу проскочил разряд боли. Я улыбнулась парню и молча положила руку на плечо. В него хлынула потоком структурированная особым образом лечебная сила, охватывая весь организм джедая, снимая усталость, правильно сращивая пропущенную трещину, снимая застарелую головную боль и вымывая молочную кислоту из мышц. Энакин расслабился, распрямился и начал ошалело улыбаться. Да уж, понятное дело, я его буквально залила потоками силы, за которыми прятались сложнейшие лечебные плетения, которые залатали все застарелые и недолеченные ранения. Все же, джедаи – это конченые оптимисты. Не знаю, как остальные, но я бы не доверила вот так впускать чужую модулированную силу, хоть и светлой направленности, в собственный организм, человеку, которого я знаю от силы пару часов. Ну да, может, интуиция и показывает, что все будет в порядке, но почему-то у Энакина, как я уже убедилась, эта самая интуиция срабатывает весьма выборочно. А в тебе просто море талантов, хмыкнул он, когда я закончила сеанс лечения. Он встал, приподнял ногу, согнул в колене, повертел рукой, глянул на вторую руку, которая была протезом, вздохнул и посмотрел на меня. Если хочешь, могу и руку отрастить, только уже на корабле. Он уставился на меня в немом шоке. Ты и это можешь? Ну да, насколько же ты сильна? Прости за вопрос, я знаю, это не принято, но ты теперь моя ученица. Сколько у тебя мидихлориан? Я тяжко вздохнула, проглядывая вероятности на всякий случай. Ни одного. Как ни одного? В том-то все и дело, что ни одного. Я работаю с силой напрямую, без посредников. У меня было 20 тысяч, когда меня взяли в храм, и я думал, что у меня аномально большое количество. Погоди, так вот что имел в виду магистр Йода. Ну да. С моих способностей народ тоже долго умилялся. Потом привыкли. Об одной только вещи не подумали. Это какой? Я не способна пасть. Энакин сощурился, очень внимательно глянув на меня. Мне показалось, он даже принюхивается. Ни на темную, ни на светлую сторону. На светлую сторону вообще можно пасть? Еще и как, когда тебя перестает волновать вообще все мирское, лишь сам океан силы и его переливы в галактике. Такие люди отстранены. Им трудно сопереживать кому-то, их ничто не волнует. Хмм, это интересно. Значит, ты считаешь, что падение вызвано присутствием мидихлориан? Я кивнула, проглотила очередной кусочек и ответила. Это не я считаю. Это официальная информация из архива. Одаренные пользуются своими мидихлорианами как посредниками в работе с силой. Однако большая часть не задумывается, что они и сами по себе являются живыми и в некоторой степени разумными существами. Это ведь роевое сознание, и когда их много в организме, они имеют какое-никакое сознание. Не скажу, что полностью игнорировать его, это такая уж хорошая идея. Его надо тоже в некоторой степени принимать в расчет, для этого и нужны все эти медитации, строгое следование кодексу и так далее. Энакин заметно поморщился. Знакомое чувство. Его тоже с детства задалбывали этими страшилками о падении на темную сторону. Вбивали кодекс, заставляли медитировать и много чего еще. Дело в том, что эмоции не только отдаются в силе, но еще и излучают некую энергию. Особенно сильные эмоции. Мидихлорианы поглощают энергию чувств. Понимаешь, куда я клоню? Да уж, ты, наверное, в свое время всю библиотеку перерыла, хмыкнул Энакин. Ну, совсем уж тягомотные исторические трактаты про обязательно хороших джедаев и обязательно плохих ситхов я пропустила. Все равно процентов на 80 вранье. Уверена, удивился он, историю пишут победители. Кто победил, тот и самый светлый герой, а его противник обязательно гадкий, мерзкий негодяй, которого светлый герой принудил к покорности путем усекновения головы. Понятно же, что на самом деле все гораздо сложнее. Энакин хмыкнул и улыбнулся. А я еще думал спросить тебя, Как ты себя чувствуешь после боя? Ты ведь чувствовала все эти смерти клонов рядом с собой, но думаю, ты по этому поводу знаешь даже больше меня. Нормально, более-менее, пожала плечами я. Что уж тут поделать? Эх, знал бы ты, что я вообще во время боя к силе не была подключена. Предвидение работает нормально и напрямую, через астрал, а подключаться к потоку силы и ощущать, как его постоянно корежит и рвет от смерти рядом со мной, это на любителя. Если есть такая опция, я ей воспользуюсь. Крик от смерти в силе вещь не самая приятная, особенно если он рядом со мной. Транспортник, в который мы уже погрузились, дернулся, и земля начала плавно отдаляться. Мы поднимались все выше к облакам, когда один из клонов подошел к большой кнопке и стукнул по ней. Броневые шторки закрылись, включился яркий свет в кабине, а я продолжала спокойно доедать свой паек. Крестовсис остался внизу, хотя теперь мы уже улетели за пределы того, где мы могли бы точно говорить о таких понятиях, как верх или низ. Еще минута, и гравитация планеты потеряла свою власть над нами, а системы гравитационной компенсации транспортника плавно приняли на себя привычную эстафету. За окошком небольшого иллюминатора распростерлась картина недавнего боя. Обломки космических кораблей кружились по космосу, подошедшие эккломаторы оттаскивали поврежденные, а иногда и взятые в плен корабли сепаратистов. Все это было боком и вверх ногами, стоящие колом, по отношению к нашему движению, а иногда и брюхом вверх. Тут уж как какие корабли стабилизировались в пространстве, так они и висели сейчас. Наш транспорт дал небольшой импульс боковыми двигателями справа, разворачивая нас к носу и донным люкам одного из громадных кораблей, похожих на зубила. Еще один импульс в обратную сторону компенсировал разворот, и мы понеслись к приближающейся и мерцающей голубым завесе щита, удерживающего атмосферу в ангаре. Корабль дернулся, попав в гравитационные захваты своего большого собрата, нас немного скорректировало, развернуло и плавно втащило через переливы голубого щита внутрь ангара, где корабль тут же включил гравитационные движки, чтобы скомпенсировать искусственную гравитацию уже от кламатора и не ляпнуться на пол ангара. Взлетные опоры выдвинулись, и транспортник мягко встал на дюрасталевое покрытие ангара. Я как раз доела свой паек. Шторки бронедверей распахнулись, и мы высыпались наружу. Проходя мимо, приметила чуть в стороне зев корабельного утилизатора. Коробка вылетела из рук, плавно пролетела по коридору, люк утилизатора открылся, и коробка ухнула вниз, после чего люк утилизатора закрылся. Сила послушно вновь пришла в покой. «Куда меня распределят?» — обратилась я к наблюдавшему за всем этим Энакину. «Сейчас выясним у коменданта, он тебя устроит. Тебе положена офицерская каюта. Отдохнешь, приведешь себя в порядок и встретимся через час в тренировочном зале номер 17. Когда я пришла, Энакин уже сидел тут с каким-то датападом, разглядывая цифры и графики. Похоже, расходы боеприпасов, потери клонов и еще чего-то. Он глянул на меня и улыбнулся. Мой внешний вид не особо поменялся. Чуть другое платье, но тоже такое же открытое, как и раньше, только другого цвета и чуть другого фасона. «Ну что, попробуем тебя на мечах?» Я скривилась. «Опять, будто у джедаев кроме меча вообще ничего нет. У тебя что, проблемы с боем на мечах?» «Нет, почему же? С этим у меня все в порядке. Просто я слабо себе представляю, как пользоваться этим умением в танковом сражении, ну или против крейсера, и вообще в космосе. Не буду же я на корабль бросаться с мечом». «Значит, струсила», — подначивал меня Энакин. Я тяжко вздохнула. «Ну давай, проверим, раз уж ничего другого ты не знаешь», — ответила на подначку я. «Что такое бой на мечах для адепта силы? Больше всего это смахивает на шахматную партию. Сам бой – это уже фиксированная в реальном мире выбранная на данный момент комбинация. Гул клинков, искры разрядов, движение ног и рук, появляющиеся и схлопывающиеся мириады вероятностей, и я, летающая на гребнях этих вероятностей. Вдобавок к этому, мы еще старались выкидывать в силу дополнительные вбросы, чтобы мешать друг другу с чтением вероятностей. Хотя я, конечно, обманывала. Тут мне не было равных, так как мое предвидение вообще не было завязано на силу. Так что все потуги моего учителя мне помешать и не дать увидеть его следующий ход я даже не замечала. Говорят, древние лорды джедаев и ситхов могли увидеть исход боя даже по стойке противника, по малейшему движению, по мимолетным колебаниям силы. Ни я, ни Энакин, с которым я сейчас тренировалась в зале, не были даже близко к лордам джедаев Древней Республики, а потому мы махали мечами, еще и как. Хорошо хоть не скатились на последний этап, когда одаренный начинает помогать себе силой. Было отрадно видеть, что он тоже выбрал основной упор на форме Джемсо. Вначале скорость была небольшой, как раз для только что закончившего обучение падавана. Минут через пять, когда он заметил, что я совершенно спокойно фехтую с ним на его уровне, поднажал и повысил скорость, что сделал и я. Потом еще, и еще, и теперь по залу носились две молнии, машущие мечами, с гулом сталкивающихся лезвий. «Ну ты даешь», — наконец остановился он, — «ты в этом не хуже меня. Видно, что стиль рафинированный, ученический. Нет привычки применять его в бою, но в целом просто отлично». Я пожала плечами, выключая меч и вешая его на пояс. То, что я дралась на его уровне, понятно. Да я у него же его умение и скопировала. Да оно и ясно. Откуда ему взяться, стилю-то? Я же только из храма. Энакин задумчиво почесал затылок. И чему же тебя учить? Что посоветуешь? Не-не-не, кто тут у нас рыцарь? Я теперь твоя обуза, вот и учи меня чему-нибудь. И вообще, я не понимаю, на что ты жалуешься. Тебе же меньше работы. Что же тут плохого? Ха, ну да. И где ты так научилась на мечах сражаться? Гонялась за всеми учителями в храме почти каждый день. Энакин приподнял на меня удивленный взгляд. А что было делать? Основная масса рыцарей ушли на войну, магистры. Ну, иногда бывало и удавалось выклинчить бой с магистром, но это такая редкость, что надеяться на это не стоит. Падаваны уже не подходили. Для меня это было уже слишком просто. Оставались преподаватели из учебного корпуса. Ха, да уж, я помню, как пару раз в храме. Бип, вифу, пип, пип, вдруг въехал в тренировочный зал синий астродроид R2. Я знаю, знаю R2, уже иду. Вуп, бип, вифу. И не надо так нервничать. Я все помню. Кроме того, а зачем мне ты? Чтобы напоминать все необходимое. Энакин повернулся ко мне и совершил поклон. Асака, нам придется прерваться, поклонился он. Хорошо, так же поклонилась я. Энакин тяжко вздохнул и проворчал. Роботы погоняют человеков. Где это видано? Причем цельного генерала. Ви, бип, бип, вы же. Ой, да я иду, иду. Голос Энакина затих за поворотом. Дверь закрылась и в зале наступила тишина. Еще три дня перелета прошли в том же ритме. Мы тренировались каждый день, причем это дало мне многое. Наконец-то мои знания улеглись и перешли в разряд автоматических умений. Меч в моей руке все больше и больше становился продолжением моей воли, а не неудобной железкой, которую еще поди покрути. К выходу из гипера на границах системы мы уже были готовы. Солдаты накормлены, отдохнувшие и довольные жизнью, все они были упакованы в броню. Транспортники и ударные истребители подготовлены к бою, боекомплекты заряжены и перепроверены. Мы с Энакином летели на транспортниках ближе к началу колонны. К моменту окончания гиперперехода мы уже были полностью готовы к наземной операции. Высадка началась сразу, как только корабль вошел в трехмерный космос, и тут же начали поступать разведывательные данные от группы егерей, отследивших удаленный монастырь, где и держали сына Джаббы. Вижу монастырь. Посадочная площадка забита дроидами. Ага, и присутствие адепта темной стороны тоже ощущается легко. Энакин, как думаешь, кто это там? Судя по всему, Вентрис. Узнаю эту вонь в силе. Он поморщился и рефлекторно положил руку на меч. Ты ведь уже понял, что это ловушка. Там, где присутствует личная ученица графа Дуку. Сложно не понять. В кабине уже был открыт наблюдательный экран с внешних датчиков транспортника, и он показывал скопление дроидов разных типов прямо на высотной площадке, предназначенной для посадки кораблей. Кого там только не было, и Б-1, и Б-2, и даже ДСД-1, карликовые дроиды-пауки, которые изготовились для стрельбы. «Генерал, мы не сможем совершить посадку. С такой плотностью огня нас сметут и ссадят с неба. Учитель, предлагаю облететь монастырь по окружности. Зайдем сзади и при помощи силы просто сметем дроидов с площадки вниз. У тебя хватит сил? Вместе хватит». Энакин задумался, видимо просматривая варианты будущего, затем кивнул, но решил переспросить. «Солдат, Усипов, нет пушек с обратной стороны монастыря?» «Никак нет. Это единственная высотная площадка, рассчитанная на посадку транспортников. Есть еще одна, но она очень маленькая и гораздо ниже. Там никого. Все же это монастырь, а не укрепленная крепость». «Хорошо, делаем так, как сказал Асака». «Слушаюсь, сэр». Транспортники разошлись в две стороны и начали облетать монастырь по кругу. Уже через минуту мы медленно подлетели к крыше монастыря. «Готово?» «Да, учитель». Я сосредоточилась. Сила полилась наружу, ощущая весь монастырь целиком, как бы ощупывая его. В этот поток влился еще один, чуть более грубый вихрь силы. Снизу послышался металлический скрежет, выстрелы, взрывы, но мы были закрыты от огня самим зданием. Тщетные попытки дроидов зацепиться за почву, вот только я давила не просто так. Было там еще встроенное антигравитационное плетение телекинеза из моего набора. Ну а там, цепляйся, не цепляйся, этой структуре плевать. Подвинет, хоть вместе со всем монастырем. Когда стрельба затихла, мы спокойно вылетели на площадку и сели. Ну да, оставили дроидов, а сына Джаббы просто бросили где-то одного. Совершенно же логично, проворчал я. Я чувствую один единственный живой организм там. И конечно же внизу полно дроидов. Ах да, и где-то рядом сидит ситха и мутит вероятности. И нас она уже засекла еще в момент приземления, но продолжает сидеть на попе ровно. Конечно же это никакая не засада. Что вы, как вы могли такое подумать? Вопрос, чего они ждут, я даже поднимать не стану. С обиженной мордашкой заметила я. Энакин сощурился. Сбоку послышалось пару смешков от клонов. Хех, либо заминировано, либо подстава, либо они хотят отнять его у нас в демонстративном бою и представить это так, что это мы украли сына Джаббы. Согласно, учитель, наибольшая вероятность третьего варианта. Они, видимо, полагают, что мы идиоты, хмыкнул джедай. Но все же особого выбора у нас нет. Не забрать сына Джаббы мы не можем, а для этого нам придется спуститься вниз, указал рукой на дверь Энакин. Да уж, скорее всего, они ударят как раз, когда мы войдем внутрь. Да, именно, я это уже вижу, хотя это Вентрис сильно мешает предвидению. Есть предложение, предлагаю отвести клонов. Нет смысла им погибать без толку. Все равно никакого проку от этого не будет. С дроидами внизу сами справимся. Их не может быть много. Оставим один маленький скоростной корабль на нижней платформе прямо сейчас. Как только заберем сына Джаббы, тут же бежим вниз на платформу и мотаем отсюда на полной скорости. R2, подвези мою эфирную фею на нижнюю стоянку с обратной стороны монастыря. Вуф, бипу, бип. Он подошел к командиру клонов. Альфа, сматывайтесь отсюда как можно быстрее. Предупреди Юларина. Полная боевая готовность, все щиты на полную. Сейчас тут будет куча дроидов, а в космосе будет рой сепаратистов. Может, стоит застать их врасплох? Спросил Альфа. У нас преимущество. Нам нет смысла вообще даже вступать с ними в бой, мягко кивнула я. У нас не стоит боевая задача уничтожить всех дроидов на планете. Они их все равно штампуют без остановки. Наша боевая задача – забрать сына Джаббы и доставить его на Татуин. Они здесь специально, чтобы задержать нас, а значит, и сорвать нашу операцию. Слушаюсь, мэм. Можно было просто приказать. Клоны бы послушались. Но гораздо, гораздо лучше, когда люди понимают вашу мотивацию и поддерживают вас из личного знания и понимания, а не из-за банального приказа. Ребята, пакуемся и собираемся обратно. Вся подготовка заняла буквально 10 минут, после чего мы открыли огромную дверь и вошли внутрь монастыря. Навстречу нам уже шагал небольшой дроид. Ох, спасибо вам, вы спасли меня от этих дроид. Небольшая искра влетела в тело дроида, его корпус дернулся и он затих навсегда. Бежим, крикнул Энакин. Пробегая по коридорам монастыря, я с максимальной скоростью пулялась искрами, выводя затаившихся за углами дроидов из строя. Мелкого слизняка Хаттов мы нашли в какой-то камере, тут же забрали его, и тут монастырь тряхнуло. Ага, а вот и гости. Да и ситх приближается. Валим отсюда. Пробежка с ускорением силы по коридорам вниз. Мы выскакиваем на балкон, рядом с которым уже припаркована эфирная фея Скайуэкера, управлял которой дроид. Возвращаемся на корабль, R2, крикнула я, как только мы оказались внутри. Выход в космос был стремительным. Энакин действительно любил и уважал технику, особенно легкие корабли, и особенно скоростные и гоночные модели легких кораблей. Он модифицировал свой корабль до такой степени, что летал он теперь в полтора раза быстрее стандартной модели. Двигатели усилены, компенсатор вообще новый с другой модели, и Энакин, взявшись за управление, выжимал из нее все, что можно, и это было завораживающе. Пики и кульбиты, развороты и уходы от выстрелов. Держись, Юху, давай, поднажми. Ха, а Оби-Ван все жалуется, что я слишком быстро летаю. Я ощутила дикую злобу и разочарование, исходящее от ситха. Аво, ты чувствуешь? Спросила я. Не совсем. Что-то случилось. Такая дикая злоба и ненависть от того ситха на планете. Как можно жить с такими чувствами на сердце? Хорошо, что я не могу стать ситхом. Ловушка полностью провалилась. Теперь она навряд ли хоть как-то успеет прибыть к нам на перехват. Вот и бесится, злорадно ухмыльнулся Энакин. В космосе уже вовсю шел бой. Стервятники носились повсюду. Мелкие корабли республики отбивались от сепаратистских лоханок. Огромный откламатор огрызался залпами своих спаренных орудий, выжимая из них все возможное. Командир Сокотана вызывает корабль джедаев. Слушаем вас, командир, сын Джаббахатта в наших руках. Нам нужна посадочная площадка. Принято. Площадка Д-7 к вашим услугам. При подлете мы снимем дефлекторные щиты. Я обернулась и заметила пятерку стервятников, летящих следом. Стрелять по нам они начали моментально, и Энакин начал маневр уклонения. На всякий случай я развернула сзади щит, чтобы нас случайно не поджарили. Зажав в руку кристалл у моего пистолета, внесла как заряд структуру молнии, которая хорошо зарекомендовала себя в выведении дроидов из строя, но сделала ее помощнее, чтобы стервятники проняло. Выстрелы последовали незамедлительно, и наш хвост пропал. Что это было, Асока? Те же искры силы, только гораздо мощнее, пробормотала я. Они незаметны в космосе, а стервятники полагают, что мы безоружны. Куда стрелять точно, позволяет увидеть предвидение, а в их электронные мозги даже не вмещается тот факт, что мы можем чем-то огрызнуться или иметь нештатное вооружение. Они ведь знают модель нашего корабля, а у нас по определению нет ничего, что могло бы их достать. Влетев в огромный ангар откламатора, Энакин аккуратно притер свою эфирную фею в сторонке. К нам уже бежали клоны и ехали дроиды обслуживания. «Собираем всех наших и берем курс на Татуин», — кивнул он подбежавшему клону. «Так точно, сэр». Я подошла к завернутому в тряпицу Хатту, который в последнее время постоянно орал на одной ноте. «Учитель, мне кажется, этот Хатт какой-то зеленый. Они все зеленые, Асока». Я хмыкнула и улыбнулась. «Этот слишком зеленый». Энакин потрогал его лоб. «Да уж, и горячий». Я подошла, положила руки на голову маленького Хатта и запустила диагностику, какую могла. Что-то сработало, что-то нет. Этот вид был слишком уж далек от гуманоида, а потому мой встроенный диагност начинал сбоить. «Ладно, тогда прямое воздействие силой». Поток силы хлынул в маленького, похожего на слизняка ребенка Джаббы, и малыш замер. Стоит его отнести в лазарет. Я не очень разбираюсь в негуманоидных видах и помочь толком вряд ли смогу. Только подкачать ему силы побольше, чтобы организм сам справлялся. Но без устранения причины, это как бездонная прорва. Энакин передал Хатта одному из клонов с указанием передать его в лазарет, на попечение врача. Но я заметила, что Хаттов он явно не любит. Он его просто терпит, потому что это необходимо ради выполнения миссии. Корабль дернулся и гул сменил тональность. Мы вошли в гиперпространственный туннель. «Учитель, что вы решили с рукой? Пока есть время, в процессе перелета, я могла бы ее отрастить. Еще даже останется время на привыкание к новой старой конечности. Уверена, что все получится». «Конечно, что может пойти не так?» И я мило улыбнулась кровожадной улыбкой. «Пройдемте». Подопытный ой, я хотела сказать, какой экземпляр, учитель поежился, шуточки у тебя, идем в лазарет, будем снимать твой протез. На мостике царило полное благолепие, Энакин все еще мило улыбался, показывая ямочки на своем молодом лице уже без шрама. В силе разливалось незамутненное счастье и покой. Мне казалось, что войди сейчас к нам на мостик сам граф Дуку, он его обнимет, расцелует и предложит угостить кафом. Он снова ощупал свою руку. Свою живую и целую руку, по которой разливалась и циркулировала сила. В последнее время он продолжал активно тренироваться в циркуляции силы по своей обновленной конечности. То, чего он был лишен так долго, чего он еще не замечал, это его возвращение полярности. Я выжгла те мидихлорианы, которые тянули его на темную сторону. Небольшая потеря, их было не больше пары сотен, зато теперь у него пропали приступы ненависти, которые он вынужден был подавлять, а количество мидихлориан все равно нарастет, да за счет той же новой руки. Рядом с нами стоял Эрк-клон Альфа, бессменный командир и помощник Энакина на флоте, который точно так же фанил по сторонам благолепием. Это была чуть ли не первая операция за всю эту кампанию, где они не потеряли ни одного брата, вообще ни одного клона не погибло. Капитан Юларин видел во мне очередной охлаждающий фактор, который концентрируется именно на выполнении задания, а не на том, чтобы набить побольше фрагов среди сепаратистов, а заодно потерять как можно больше клонов. Как раз то, чем страдали слишком уж многие джедаи, недавние выпускники храма. Как только они видели врага, бросались в бездумную атаку моментально, без какого-либо разбора. Здесь же было все не так, мы вошли в систему, произвели грамотную и квалифицированную наземную высадку, заранее предупредили о возможных проблемах, не потеряли ни одного истребителя и убрались, как только закончили с основным заданием, и все это благодаря мне. Уж кто повлиял на те или иные приказы, капитан Юларин выяснил, и позитивным влиянием на безбашенного Иннокена был доволен. Выход из прыжка. Мы уже были готовы. То, что сепаратисты не станут ждать и подыгрывать нам, я ощущала еще в момент перелета. Они стянули всю мелочь, какая только нашлась в округе, и бросили ее в атаку, как только мы вышли из гипера. «Дайте мне связь с дворцом Джабы», — попросил Иннокен. Минута безуспешных попыток связаться. «Генерал, что-то блокирует нашу связь». Я прикрыла глаза, сила затопила все окружающее пространство, равномерным слоем покрывая сотни километров. Для космоса, где почти на 100% нет ничего в округе, это не представляет проблем. На астероиде было бы сложнее, а на живой планете, где каждое живое существо является как поглотителем энергии, так и его эмиттером, такой трюк у меня вообще не прошел бы. «Сконцентрируйте весь огонь на вот этом фрегате», — указала я, глушилка там. Юларин посмотрел на меня, глянул на счастливого Иннокена, но теперь, когда парень был в блаженном, но сконцентрированном состоянии, тот просто кивнул. Обстрел продолжился, но теперь вся огневая мощь 12 турболазерных орудий и 24 лазеров сконцентрировалась на одном маленьком корабле. Щиты с небольшого кораблика просто сдуло, и уже через несколько секунд он потонул во вспышке взрыва. «Распределить огонь по остальным целям. Пробейте коридор для посадки на планете. Повторите попытку связи с дворцом Джабы». И нескольких секунд не прошло, как на голопанели появилась туша здоровенного червяка Джаббы-Хатта. Когда он увидел живого и здорового собственного сына, Джабба посмотрел куда-то в сторону. Он что-то сказал, и с той стороны разгорелся бой, потом крики, потом дикий вой какого-то животного. «У Джаббы есть одна милая привычка», — расплылся в улыбке Иннокен. «Пол в его дворце прямо перед ним может проваливаться. Внизу обычно сидит ранкор, голодный ранкор. Видимо, тот, кто вызвал его неудовольствие, как раз сейчас познает гостеприимство этого ранкора». Иннокен был все так же безмятежен. Он был счастлив и ему было хорошо. «Может быть, я чего-то перелечила». Я присмотрелась к Иннокену, но нет, все было в порядке. Видимо, сильно его угнетала прошлая ситуация, и теперь, хотя бы некоторое время, он будет в таком благостном настрое. Голограмма что-то проревела на своем языке, после чего протокольный дроид повторил: «Многоуважаемый Джабба решил проблему с обманувшим его графом Дуку, и теперь вы можете прилетать и быть гостями в его дворце. Вот уж сомневаюсь, что при помощи всего лишь ранкора можно было бы решить проблему с графом Дуку, но ладно, надо идти в ангар. Дальнейшее, это уже дело техники». Примечание к части. XBNF NTM-13, Бичина. Часть 8. Как я и предположила, граф смог смыться. Для этого мне не нужно было подтверждение от кого бы то ни было. Я этот комок злости, ярости и безумия хорошо ощущала прямо отсюда. Он вначале отдалялся от дворца медленно, потом поднялся на орбиту, а потом еще быстрее. Останки от той эскадры, которую сепаратисты успели стащить отовсюду, вышла из боя, и вместе с комком ярости покинули эту систему. Остальное было просто. Спуститься вниз с мелким ребенком Джаббы, передать одного червяка другому червяку и поприсутствовать при заключении мира, дружбы и всяческого сотрудничества. В агентстве нас натаскали неплохо, привили главное нужное умение – стоять и многозначительно молчать. Мое дело маленькое, и вообще нас здесь не стояло, вот, пока до нас не добралось высокое начальство, я прошвырнулась по местным лавкам, поменяла деньги на местные вупи-упи и зашла в парочку лавок с одеждой. Цены тут были чуть ли не на порядок более либеральными, чем в столице. Реально можно было просто убрать один нолик сзади, чтобы узнать местную цену. «Милая планетка, во время моего вояжа меня всего трижды попытались убить, изнасиловать и ограбить. Пришлось закопать этих громил в местном песке. Когда я вернулась с обновкой и даже накинула на себя легкий, прохладный, струящийся плащик с капюшоном, Иннокен посмотрел на меня осуждающе. «Обязательно было убивать?» – спрашиваешь. «Конечно. По-другому они не понимают. Только когда их резать начинаешь», – пожала плечами я. «Как только все закончилось и мы все сделали, набежали все, кому не лень. прилетел и Оби-Ван, и даже Йода собственной персоной. Интересно, за все годы в храме я видела маленького зеленого чебурана ну от силы раз пять и то, только и исключительно на занятиях. Он почему-то любил поучать молодежь. Больше, кроме этого, от него не было ни слуху ни духу. А тут буквально как на работу к себе зачастил. У него что, других генералов нет, которым помощь бы пригодилась? Не нравится мне все это. Да и предвидение четко показывает, что-то готовится. Акклиматор. День спустя. Следующий день мне дали спокойно помедитировать и даже устроить спарринг с Оби-Ваном и с моим учителем, но на третий день меня попросили подойти на мостик. Вибрирующее сердце корабля было полно жизнью. Как жизнью электронной, так и жизнью биологической. Как раз была активна вечерняя вахта. Народ спокойно ходил от станции к станции. Люди о чем-то совещались. Капитан Юларин отсутствовал. Сейчас была не его вахта и он ушел отдыхать, но на данном этапе он и не нужен был. Корабль уже ощущался как единый организм. Уверенным кажешься мне ты, Хаймэм? Ну да, эту манеру речи ни с чем не спутаешь. Это не моя идея. Тем более посылать детей в такие места, это Энакин. Она моя ученица, и я считаю, что это опасно. Уверен был, справится она. Тут уже явно шла нагретая дискуссия. Насколько я помню, Энакин не особо хорошо относился к членам Совета джедаев. Когда он прибыл впервые на Корусант, они отказались обучать его, заявляли, что это может быть опасно. Кстати, Йода как раз был среди них. Конечно, но это ничего не значит. Энакин уже начал раздражаться и это прорывалось в силе. А вот мы спросим у нее самой. Хаймэм, ко мне повернулись все трое. Йода смотрел на меня спокойно и безмятежно. Оби-Ван с обеспокоенностью, а вот Энакин со злостью. Я подошла и спокойно поклонилась, и мне поклонились в ответ. «Добрый день, Асака», — кивнул Оби-Ван. «Магистр, рыцари, что-то случилось. Война случилась», — философски произнес Йода. «Не заметить это трудно, особенно когда я постоянно чувствую эхо смертей по всей галактике и разрываемые потоки силы. Вы, видимо, имеете в виду что-то конкретное?» Оби-Ван и Йода переглянулись между собой, и генерал начал объяснение. Планета Релот запросила нашу помощь. Сепаратисты захватили планету, убили все правительство и теперь монтируют активную противокосмическую оборону, начал Оби-Ван. Послать твоего учителя хотели мы, однако занят должен быть он в другом месте. Нет больше возможности кого другого послать нам, продолжил Йода. Я был против, тихо буркнул Энакин. Слишком опасно, слишком рано для тебя. Я переживаю за твою жизнь. Оби-Ван Кеноби вставил в стоящий рядом проектор чип с данными, и перед нами развернулись статистические диаграммы. Среди жителей Релота организованы партизанские отряды. Там растет недовольство захватом, а войска КНС в том регионе пока немногочисленные и только начали укрепляться, однако это очень скоро изменится. Задача с нашей стороны – всеми силами оттянуть подкрепление и задержать их прибытие, а вот с твоей стороны требуется только помощь наземным группам и саботировать развертывание ПКО. К нашему прилету желательно, чтобы нас не встретила готовая к бою, мощная, эшелонированная оборона. Оби-Ван Кеноби прикрыл глаза и втянул носом воздух. Важна и срочна просьба их, однако разорваться не способны мы. Нет сил достаточных сейчас. Йода даже поднял когтистый палец, дабы подчеркнуть важность своих выводов. Ага, ну все понятно. Пространство системы Релот. Асакатана. Я села в кресло пилота военного истребителя Арт-170 и приготовилась. До конца перехода оставалось всего 3 минуты. Все это время, до сих пор, корабль вел дроид, но сейчас переход заканчивался и я приготовилась к работе на скорость. Первым делом, перед вылетом на задание я запросила всю возможную информацию о имеющихся силах и их расположении. Дроиды на Релоте впахивали без остановок, не прерываясь на сонный отдых, выкапывая огромные котлованы и заливая их армейским дюрабетоном. Лафеты тяжелых орудий, реакторы, защищенные бункеры – все это устанавливали согласно инструкциям, не экономя на совесть. Информация лилась на меня потоком, ведь местные жители Релота, твиллики никуда не делись и все это видели своими глазами. Заткнуть рот всем подряд невозможно. Тут у многих есть прямой доступ в голосеть, а потому информация просачивалась. Даже расположение заградительного флота мне было известно, и количество лук-рихалков, и даже примерные экипажи. Вероятности я тоже просмотрела заранее. Даже придержала вылет на 6 часов, чтобы к моему прилету создалось наиболее удобное сочетание факторов. Нет, прорываться на планету, прятаться, подвергаясь постоянному активному поиску со стороны дроидов, ведь республиканский военный корабль, севший на планету без позывных, они точно не пропустят, искать там где-то возможных союзников, организовывать из них какие-то боевые группы, думаю, все это был жест отчаяния. На это может уйти много месяцев, а за это время системы ПКО установит и космическая оборона станет непроницаемой. Поэтому на встречу с местными я даже не рассчитывала. По той же причине группировку клонов с собой я тоже не брала. Количество кораблей там и так зашкаливает, а через 2 недели станет еще больше. Именно поэтому будет со мной один клон. Взвод клонов, рота клонов или легион особой разницы не сыграет. Точнее сыграет. Я просто угроблю больше людей. Я перевела ручки управления гипердвигателя вниз, и корабль вышел из гиперпространства. Чувствительность и предвидение не подвели, и прямо передо мной распростерся гигантский бублик барышника, причем вверх ногами. Я подработала маневровыми двигателями и перевернулась нормальной стороной, проверяя реакцию окружающих кораблей, которой не было. Оно и понятно, что не было. За день перелета я смогла превратить мой маленький кораблик в один сплошной артефакт. Его теперь не было видно ни в одном из спектров. Радио и гиперпространственную связь я тоже отключила. Не хотелось бы самой лично подать сигнал там, где все прослушивается и просматривается. Есть еще и гравитационные датчики, но сейчас нет тревоги, не задействованы военные протоколы. Планета полностью блокирована, а потому никто не станет включать эти системы, как и многие другие. Мой кораблик неспешно подобрался к иллюминатору главной рубки корабля и прилип к обшивке. Как раз там я ощущала живых. Были еще несколько кают, примыкающих к мостику. Все же не могут живые и разумные быть на посту денно и ночно не прерываясь, а потому тут, как и на любом флоте, работали посменно. Зато все остальное пространство было забито дроидами. В космосе масштабы хорошо видны только с вот такого, сверхблизкого расстояния, а этот бублик был на самом деле огромный. Открыв портал, перебросила в рубку Лукрихалка пятерку моих разведчиков. Те облетели занятых своими делами неймадианцев, наметили план атаки, после чего в углу рубки открылось зеркало нормального портала, куда скакнула и я. «Добрый день, господин Мартуук», — мило улыбнулась я, присаживаясь рядом с командующим эскадры. «Кто вы такая, что вы делаете на борту моего корабля?» Он явно был сильно обескуражен и разглядывал меня с шоком и удивлением. «Меня зовут Асакатана. Понимаете, в чем дело? В моей руке появился световой меч, который зажегся, пролетел по комнате пару метров и отрубил руку одному из неймадианцев, тянущих свои ручонки к галопанели с клавиатурой. А вот этого делать не надо, это вообще противопоказано». В движение пришли дроиды, находившиеся в зале, но я подскочила и вихрем перерубила всех дроидов в рубке пополам, а магностражей подняло в воздух и с металлическим грохотом и скрежетом вбило друг в друга. Еще пару взмахов, и от них остался лишь металлолом. Я выключила меч и подсела поближе к неймадианцу, который следил за мной с ужасом. Его взгляд блуждал со светового меча, лежащего прямо рядом со мной на столе, на мое лицо и обратно. Эмоции там бушевали просто дикие. Сбоку поскуливал еще один техник с отрезанной кистью руки. «Да, так вот, где мы остановились? Ах да, мне нужны коды доступа к вашей эскадре. Вы же здесь главный». Такая конфигурация кораблей имела возможность удаленного управления с одного, главного корабля, а экипажи там находились по штату лишь на тот случай, если головной корабль выведут из строя или поставят помехи. Специальный кластер супердроидов, работающий в сцепке, позволял выполнять все операции словно единый организм. «Да-да, но как вы сюда прошли? Ну скажите, какая вам разница? Прошла и прошла, это ведь уже не важно. Мне нужны коды к дроидному интеллекту эскадры, все коды, и к кораблям, и к дроидам внизу, ко всему, что у вас тут есть». Неймадианец задумался на секунду. «А если я откажусь? Ну, у вас ведь есть заместитель, не так ли? Из вашего черепа я сделаю очень милую пепельницу, а ваш зам, увидев вашу отрезанную башку на столе, будет весьма любезен и с радостью поможет мне». Неймадианец заметно передернулся, а его эмоции рухнули еще ниже. «Но где гарантии того, что после того, как я передам вам коды доступа, вы не убьете меня? Я же из джедаев, мы не поступаем так с пленниками. Я передам вас на суд, вас допросят в храме, выяснит все, что вы знаете, и вынесут приговор. Скорее всего, посадят в тюрьму. Не стану врать, возможно, надолго, в зависимости от тяжести ваших преступлений. Но, согласно нашим законам, я поступаю правильно. Давайте не будем играть в семантику. Вы ведь все понимаете, не так ли? Я вскинула руку и одного из помощников капитана за горло выдернула из его кресла. Бластер в его руке улетел в сторону, а его самого протащила по комнате и бросила в центре. Я повернулась к остальным и их тоже выдернула и бросила на пол, на всякий случай. Так у вас перестанут возникать идиотские мысли послать какое-нибудь сообщение, или запустить совсем ненужные мне протоколы на корабле, проявляя неуместный в данный момент героизм. Я повернулась обратно к капитану всей эскадры. Господин Туук, давайте не будем тянуть время, иначе та опция с вашим черепом в виде моей пепельницы станет реальностью очень быстро. А как же то, что вы джедай? Разве так поступают джедаи? Именно так они и поступают, кивнула и улыбнулась я. Как же резко они все вспоминают о том, что я джедай, что у них есть какие-то права, что есть справедливый суд и все такое. Я джедай, а не блаженная идиотка. Под нами планета, населенная миллиардами разумных. Тех самых разумных, которых вы банально лишили еды, установив эту блокаду, вынудив буквально выживать у себя дома. Я умею считать, и в моих глазах жизнь одного продажного неймадианца никак не перевешивает миллиарды жизней граждан планеты, жителей которой он обрек на голодную смерть. Так что, если вы считаете, что моя рука дрогнет, я глянула ему в глаза и включила световой меч, поднеся острие к его лицу, заставив его отпрянуть от горячей плазмы. Предлагаю вам подумать еще раз. Нет-нет, не нужно, я согласен. Дальнейшее было делом техники. После получения доступа к дроидам, я выбрала тактического дроида интеллекта корабля себе в помощники и заставила его сменить все коды к обычным дроидам, затем произвела те же действия на других кораблях, подчинив их себе. Доступ у командира эскадры к такому имелся. Ну а после этого я открыла бронестворки на всех кораблях и выпустила из них воздух. Подержала так несколько минут и вновь заполнила воздухом из затвердевших картриджей. Дроиды Б-1 разбежались по каютам и начали извлекать свои оглушенные и потерявшие сознание экипажи, разоружать их и растаскивать по имеющимся там тюремным отсекам. Все закончилось буквально за час, в конце которого я уже летела на поверхность. Тут на поверхности как раз позавчера приземлился с инспекцией конвой одного из лидеров совета сепаратистов у Ататамбара. Ох и удобное время я подобрала для посещения. Я вздохнула и вошла в приемную зону голопередатчика. Вроде бы все в порядке. Нигде я не переборщила, выглядит все нормально. Со способностями джедая сходится, даже не выходит за пределы. Я даже аккуратно провертела маленькую дырку рядом с главной боевой рубкой и прикрыла ее полем и сплавила при помощи силы и меча. Просто чтобы объяснить, как я смогла пробраться на борт и застать всех неймадианцев со спущенными штанами. Мало ли, сколько космического мусора по округе летает, а у меня невидимый мелкий бомбардировщик. Летел, летел и долетел до барышника. Что же тут подозрительного? Сигнал дозвона сменился изображением Энакина. Асока, тебе нужна помощь, что-то случилось. Мы тут немного заняты. Он бросил взгляд куда-то влево, за пределы зоны видимости голопередатчика. Но если что-то срочное, и мы сможем помочь. А вот это приятно, обо мне беспокоиться. Все же, Энакин, парень добрый. Нет, спасибо, учитель. Я закончила с миссией.